Я глянул на Дворецкого. Вроде неплохой отряд собрался. «Нужно посмотреть, юный господин», — сомнением ответил он. «Погонять по полигону, в схватках на холодном оружии их испытать, да много что можно придумать». «Тут ты, конечно, прав». Я кивнул, после чего повернулся к 30 членам теперь уже моего отряда. «Итак, меня зовут Константин Распутин. Теперь я ваш куратор. С этого дня я для вас и мама, и папа, и дядя, и все остальные родственники. Ваша задача проста. К концу этого обучения вы должны знать от и до, как грохнуть любого демона. Причем, даже если вы окажетесь перед ним в одних трусах, а из оружия у вас будет только самомнение. Я понятно выражаюсь?» «Распутин!» Один из курсантов криво улыбнулся. «Из тех самых Распутиных, что не верят в богов?» «Да, надо было выбирать другого куратора. Наш товарищ рано или поздно божественное благословение получит, а нам светит только сдохнуть где-нибудь в аномалиях». Он покачал головой. «Может, пока есть время поменяться с кем-нибудь? Хотя вряд ли кто-то согласится. Пойди найди теперь дураков». «Так-так, а вот и первый бунтарь. Прекрасно, просто прекрасно. Теперь на его примере я покажу всем, что бывает, когда люди не умеют слушать». «Да, ты угадал. Я из тех самых, кого называют безбожниками». Я усмехнулся. «Вот только это ничего не меняет, и тебе придется мне подчиняться. Но чтобы не было вопросов, что, как и почему, я предлагаю так. Вы все вместе, все 30 курсантов, выходите против меня. Причем из магии я буду применять исключительно перемещение по полигону. И если через минуту кто-то останется стоять на ногах, то я лично подойду к полковнику и попрошу поставить кого-то другого на мое место. Но если вы проиграете, в чем я лично не сомневаюсь, то до конца обучения я от вас буду слышать только одну фразу, и звучать она будет так. Так точно, командир. Вы все поняли?» После моих слов курсанты оживились и начали о чем-то между собой переговариваться, а я спокойно ждал, пока они примут свое решение. У меня не было никаких сомнений в том, что я справлюсь, поэтому, когда они согласились, я подошел к Рыбину и коротко обрисовал ситуацию. «Резко начал, княжич!» — полковник усмехнулся. «Уверен, что потянешь. Хотя с этими волчатами по-другому нельзя. Либо ты сразу показываешь, кто в доме хозяин, либо они тебя с потрохами сожрут и даже не поморщатся. Что ж, даю добро на спарринг. Мне и самому интересно посмотреть на то, как ты справишься с 30 курсантами. Они пусть и слабые, но все маги. Это будет интересно». «У них уровни от новичка до подмастерья», — отметил я. «У меня уже крепкий уровень мастера. Мне нельзя применять магию, или мы в итоге получим 30 трупов. А я к этому не стремлюсь». «Что ж, до боя, скажу так. Не будет никакого боя. Ну да вы и сами скоро в этом сможете убедиться. Какой полигон я могу взять?» «Прямо тут и деритесь. Круг я вам обеспечу». Полковник покачал головой, а через несколько минут в самом центре полигона образовалась круглая площадка с радиусом в 10 метров, укрытая сверху защитным куполом. «Господин, вы уверены?» — тихо спросил у меня Тихон. «Все же 30 курсантов, они могут случайно вас задеть, и тогда нам придется уйти». «Верь мне, Тихон». Я улыбнулся. «Сейчас ты увидишь, почему нельзя недооценивать мага в тени». Дворецкий кивнул, а я вместе с отрядом шагнул под купол. И когда Рыбин подал знак, схватка началась. Первым на меня полез тот самый говорливый. Он попытался ударить меня слабенькой молнией, но я спокойно ушел в тень, и его удар пришелся в грудь одного из его товарищей. Мгновенно переместившись за спину молниевику, я не сильно врезал ему по затылку, но этого хватило, чтобы он потерял сознание и завалился мордой в песок. «Первый?» — спокойно сказал я и вновь ушел в тень, а на площадке началось настоящее безумие. Поняв, что меня так просто не достать, курсанты встали спиной к спине и держали заклинание наготове. Вот только выдержки у них оказалось маловато. И через 20 секунд из 30 на ногах осталось только 10. Неплохой результат, но так они мало поймут, на что я способен, поэтому я решил немного поиграть с ними. Выйдя из тени, я побежал к оставшимся, и вот тут на меня обрушилось все, что только можно было. Но я не зря тренировался все это время и от большинства так легко ушел. А некоторые и вовсе принял на себя. Слабый воздушный серп и небольшая ледяная игла лишь немного снизили мою скорость. Но остановить полностью не смогли. Так что я влетел в группу из 10 растерянных курсантов и с помощью кулаков и ног быстро заставил их всех упасть, после чего спокойно посмотрел на удивленного Рыбина. 52 секунды!» — задумчиво сказал он, глядя на свои часы. «А ты не так плох, княжич. Думал, это просто блажь государя, но, видимо, ошибся». То ли еще будет. Я усмехнулся, после чего повернулся к лежащим курсантам. «А ну встать! Я вас даже толком не бил, а вы уже попадали, словно девицы при виде крови. У вас только что был первый урок, и его тема была такой: куратор всегда прав. Выводы сделали?» «Так точно, княжич!» Не очень стройным хором ответили они, но я заметил, что далеко не все были согласны. Тот самый говорун демонстративно молчал, уставившись на меня. «Так, кажется, у нас тут есть человек, который не очень понимает русский язык». Я усмехнулся. «Курсант, ко мне!» Он не спеша подошел и демонстративно плюнул, за что тут же получил удар в грудь и отправился обратно на песок. «Курсант, я так понимаю, нас ждет долгая и плодотворная работа». Моя улыбка превратилась в оскал. «Отряд, слушай мою команду. Помочь товарищу встать, после чего мы все вместе отправляемся на полигон, где я вам покажу, что такое демоны, и вы на собственной шкуре поймете, что ничего из себя не представляете». После этих слов я развернулся и подошел к своим людям. При этом Тихон лишь покачал головой. То ли еще будет Тихон, то ли еще будет. Глава 8. Тяжелая ноша учителя. 2 дня спустя. «Ну нахер!» Виктор смахнул пот со лба и посмотрел на своих товарищей. «Этот безбожник решил нас угробить, видимо. Еще несколько таких тренировок, и у меня сердце встанет. Я прям чувствую это!» «Заткнись, Ломов, и без тебя тошно». Молодая девушка на секунду опустила руки с деревянными мечами, но тут же подняла их обратно и испуганно посмотрела на край площадки, где в позе для медитации замер их мучитель. Несмотря на то, что он стоял вроде как с закрытыми глазами, никто не обманывался. Вчера парочка ребят купилась на это, и им пришлось тренироваться час еще дополнительно, после чего они в казарму буквально приползли. И ведь свалить Распутина хрен получится. Он уже доказал, что не боится их всех, а идти к полковнику бесполезно. Тот лишь посмеется, а потом расскажет княжичу, и тогда их ждет еще одна внеплановая тренировка. Вот и все. А ведь как все красиво начиналось. Когда в их академию пришли люди из императорской канцелярии и начали уговаривать последние курсы, тогда многие согласились мгновенно быть защитником. Это не только престижно, но и очень выгодно. А для простых людей это единственный путь выбиться в люди. Большинство же курсантов были именно что простыми людьми, без аристократических корней. Аристократы учились только в Академии Романовых и шли сразу в генеральный штаб. Грязь месить предстояло только простым людям. «Ань, может, построишь ему глазки, он немного ослабит давление?» Виктор все же не сдавался. «Ну а что? Ты ему, кажется, нравишься. Тебе-то он дал самые легкие мечи». «Потому что тяжелый двуручник она даже толком не поднимет». Насмешливый голос Распутина прозвучал прямо над ухом парня, и тот съежился, готовясь получить очередное наказание. «Но то, что ты думаешь о том, как бы схитрить, мне нравится, Ломов. Демоны — хитрые создания, и очень часто только хитрый воин способен победить в схватке с ними». «Ладно, хрен с вами, 10 минут перерыв. Все равно сейчас вы ни на что не способны». После этих слов княжич мгновенно переместился обратно на край полигона. «Только меня пугает эта его манера появляться в самый неожиданный момент». Голос Ломова дрогнул. «Не только тебя. Остальные курсанты были солидарны с Виктором». «Именно поэтому, Виктор, старайся держать язык за зубами. Никому тут не охота по ночам тренироваться, а ведь он вполне может такое нам устроить». «Господин, вы не слишком строги с ними?» Тихон глянул на полигон, где мой отряд буквально рухнул на песок и теперь изображал из себя жертв суровой битвы. «Я понимаю, что вы хотите сделать из них защитников, но мне кажется, еще несколько дней в таком ритме, и мы останемся без отряда». «Понятное дело, что я не собираюсь постоянно их так нагружать». Я улыбнулся. «Еще 2 дня в таком ритме, после чего их ждет 1 выходной, чтобы тело отдохнуло, а потом по новой». «Что ж, до твоих слов. Знаешь, Тихон, мне просто очень жаль их всех. Поэтому лучше я буду для них самым худшим кошмаром, но зато они смогут убивать демонов и выживать. Ты же сам помнишь, что было в польской аномалии. Сильно много там наши защитники навоевали. А ведь это были профи. У многих была не одна сотня походов в разные аномалии, и что? Стоило им столкнуться с настоящим противником, и они сложили свои головы. А я не хочу, чтобы этих ребят ждала такая же участь». Я покачал головой. Кстати, сейчас я буду показывать, как драться против разных демонов. Тебе и дружинникам тоже стоит присоединиться». «Вы все же выбили у Рыбина тот артефакт?» Дворецкий глянул на меня полными изумления глазами. «Но как?» «Как-как, уметь надо!» Я усмехнулся. «Ну так что, мне вас ждать?» «Конечно, юный господин!» Тихон склонил голову. «Сейчас пойду за бойцами, они как раз тут недалеко. На соседнем полигоне наблюдают за другим отрядом». По прошествии 10 минут я подошел к отряду и покачал головой. «Да. Гонять вас еще и гонять, а начиналось так красиво, да, Ломов?» Я глянул на того самого говоруна. «Ладно, я сегодня что-то доброе сильно. Поэтому вместо того, чтобы и дальше укреплять сухожилие и свое терпение, вы займетесь другим делом, а именно, посмотрите, как правильно убивать демонов так, чтобы при этом выжить самому». «Да мы это знаем, княжич!» На этот раз не Ломов, голос подал другой курсант, широкоплечий здоровяк с умными глазами. «Нам все это уже преподавали в академии. Пусть из нас и не планировали делать защитников, но любой солдат должен знать, как бороться с главным злом на планете». «Похвально, Иван, похвально». Я покачал головой. «Что ж, тогда ты первым нам и покажешь, как правильно убивать демонов. Всем разойтись по краям полигона и молча наблюдать, а ты, Иван, остаешься». Достав из кармана 4 тяжелых браслета, я нацепил их себе на руки и ноги, а на голове у меня оказался узкий обруч с кучей драгоценных камней. Выглядело все это как украшение, но по факту являлось сложным артефактом, который поможет мне в обучении этих ребят. Теперь вместо меня здоровяк увидит того демона, что я пожелаю. С меня требуется только соответствовать твари в скорости, вот и все. Но с этим проблем не будет, благо я их повадки хорошо знал, успел в свое время изучить. Пока я цеплял на себя артефакт, Иван схватил свою деревянную палицу и приготовился к драке. Этот парень, пожалуй, имеет все задатки для того, чтобы стать хорошим защитником. Сила у него есть, мозги тоже, да и слушать он умеет, в отличие от некоторых. «Итак, сейчас я покажу самого обычного беса». Я усмехнулся. «Таких большинство в аномалиях, поэтому для вас это будет основным противником на этапе обучения. Итак, начинаем». После этих слов я поднял руки и побежал в сторону Ивана, делая вид, что хочу добраться до его глотки. Парень же меня удивил, но вместо того, чтобы уйти в сторону, почему-то ринулся вперед и этим чуть не сбил мне всю тренировку. Пришлось на ходу перестраиваться и уходить в сторону уже мне. Но ничего, я все равно успел зацепить его иллюзорной лапой, и его правая рука тут же онемела. Но Иван не сдавался. Перекинул палец в левую руку и, уйдя от очередного удара, смог достать мою иллюзию, причем целился он правильно, прямо в голову, поэтому и победил, считая одним ударом. Убрав иллюзию, я подошел к нему и хлопнул по плечу. «Молодец. Для первого раза неплохо, но ты все же проиграл». Я улыбнулся. «Это почему же?» Тут же возмутился он. «Я ж смог достать голову, а значит, бес мертв». «Этот мертв», — я кивнул. «Но где ты видел, чтобы бесы поодиночке шастали в аномалии?» «Вот, теперь ты, кажется, понял». Я глянул на его озадаченную физиономию. «Эти твари ходят только группами по 3-4 особи, поэтому, окажись ты один на один с ними, был бы уже трупом». «Почему магию не применил?» «Не успел». Тихо ответил он. «У меня ж земля, ее быстро не применишь. Да и не знаю я почти ничего. Так базу успел выучить и все». «Да». Я покачал головой. «Значит, придется и этим озаботиться». «Ладно, следующий». Я указал на одного из курсантов. «Посмотрим, как ты справишься с бесом». Лагерь Суворова. Север Московской области. «Ну что, Миша, доволен?» Князь с усмешкой смотрел на сына, который хмуро читал очередную кипу документов. «А ты как думал? Армия, сынок, это не только с мечом на врага. Армия, в первую очередь, это снабжение, логистика и куча бюрократии. Так что вникай, Миша, вникай, тебе это полезно будет». «Отец, а нельзя это дело кому-то другому поручить?» Михаил недовольно покачал головой. «Все равно мы не будем постоянно этим заниматься, я ж знаю. Почему сестра тренирует новичков, а мне приходится в бумагах копаться?» С обидой спросил он. «Потому что я так решил». В голосе князя лязгнула сталь. «Михаил, ты мой наследник, и ты должен разбираться не только в том, как убивать демонов, но и как вести дела рода. Или ты думаешь, я просто так каждый день по часу трачу на то, чтобы вникнуть в то, что происходит в семье, несмотря на то, что у нас куча управляющих и разных специалистов? «Нет, они свое дело знают. Но не эти люди общаются с другими князьями. И не они заключают крупные сделки. Поэтому только так и никак иначе». «Я понял, отец». Михаил уныло вздохнул. «Кстати, есть новости про Распутина? Удалось узнать, что там у них происходит?» «Удалось». Александр кивнул. «В принципе, ничего нового. Просто будет еще один отряд защитников, причем не сильно большой. Всего лишь 300 курсантов». Князь улыбнулся. «И благодаря тому, что наш род никогда не жалел денег на поддержку военных академий, мне удалось устроить все так, что эти 300 человек не самые лучшие курсанты, это мягко говоря. Ладно, не будем больше об этом. Давай дальше, что там у нас по припасам, все привезли». Летняя резиденция Романовых. После того, как все 30 курсантов прошли через первый круг этого испытания, я решил показать им, что такое настоящий демон, и пригласил в качестве противника Тихона. Пока по уровню силы он был выше меня, но наличие фамильяров — это все же сильный козырь, и я решил, что этого хватит, чтобы показать всем, что их ждет в будущем. А то, что легионы еще покажутся тут, я не сомневался. «Помогайте, хвостатые!» Я мысленно обратился к котам. «Наша задача — выдержать первые несколько атак от него. У Тихона такая же стихия, как и у нас, а значит, шанс победить все же есть». «Хорошо, хозяин!» Белые и черные показались рядом со мной, но за счет иллюзии их никто, кроме меня, не видел. И, кивнув Тихону, я показал курсантам обычного демона-легионера. Надо сказать, что вид рогатого двухметрового гиганта в тяжелой броне со щитом и копьем многих удивил, но все молча ждали, что будет дальше. И, судя по некоторым улыбкам, в мою победу мало кто верил, тем более, что я заранее объявил, что Тихон — магистр. Начали. Я пошел вперед, намереваясь сбить дворецкого с ног и проткнуть копьем, но Тихон не зря был одним из сильнейших людей в нашем клане. Он легко уходил от моих быстрых атак и при этом успевал атаковать в ответ, причем пользовался он не только своим любимым копьем, но и магией. Приходилось постоянно крутиться, чтобы не получить по голове. Копье-то у него настоящее и очень даже опасное. Коты тоже делали свое дело, постоянно кидая в него сгустки тьмы, и в какой-то момент я чересчур расслабился, а Тихон именно этого и ждал, так как я тут же получил копьем в голову, а потом дворецкий сбил меня с ног. Курсанты тут же радостно взревели, вот только длилась их радость недолго. «Ну и чего все такие веселые?» Убрав артефакт, я хмуро глянул на них. «Вы упускаете одну вещь. Тихон — магистр и боец с огромным опытом. Среди вас же, таких как он, я не наблюдаю. А ведь этот демон был самым слабым из тех, с кем мы столкнулись в польской аномалии. Так что думайте сами, к чему приведет встреча всего вашего отряда с одним таким врагом». Я покачал головой. «Так что с завтрашнего дня мы приступаем к боям. И пока каждый из вас не сможет победить хотя бы в одном из 10 боев против меня, выходных не ждите. Я понятно объясняю?» «Так точно, княжич!» Уже куда бодрее ответили они. «Ладно, на сегодня хватит, идем в столовую». Я покачал головой. «И надеюсь, вам хватит ума не рассказывать о том, что происходило на наших тренировках. Узнаю, что кто-то распускает язык, расстроюсь. Вы же не хотите, чтобы я расстроился?» Они тут же стали меня убеждать, что, конечно, не хотят. Мол, наш куратор всегда должен быть веселым и жизнерадостным. Но я лишь отмахнулся. И мы направились к столовой, которую построили буквально за несколько дней. Основная была слишком мала, чтобы вместить 300 глоток. Опускать эту ораву во дворец никто не собирался. Все же резиденция императора, а не проходной двор. Императорский дворец. «Ну, что скажешь?» Алексей внимательно смотрел на невзрачного мужичка в простом костюме. «Говори уже, Григорий, сам знаешь, мне интересно». «А что говорить, государь? Прав ты оказался». Мужчина усмехнулся. «Суворов, как всегда, решил немного схитрить, поэтому 300 человек, что должны стать специальным отрядом защитников, оказались худшими курсантами Академии. Уже сейчас некоторые кураторы прямым текстом говорят Рыбину, что из этой затеи ничего не выйдет. Но полковник, сами знаете, не привык сдаваться, так что пока все идет, со скрипом, но идет». «А молодой Распутин? Как он справляется?» Император даже поддался вперед. За эти дни преданные лично ему люди успели столько накопать про этого парня, что император убедился в том, что внуку его учителя настоящий уникум. «А вот тут, на удивление, все хорошо», — Григорий улыбнулся. Парень дерет свою группу в хвост и в гриву. Они у него с утра до ночи на полигоне. И, по словам Рыбина, у его отряда есть все шансы превратиться в хороших защитников за несколько месяцев, если он так и дальше будет продолжать. Полковник даже предлагает на следующей неделе группу Распутина пустить в аномалии и посмотреть, что будет. Все равно опасных тварей там нет, пусть молодежь почует кровь тварей, мол, еще злее будет. «Подумаю», — император кивнул. «А что по лагерю Суворова? Твои люди уже там?» «Так точно, государь», — мужик кивнул. «На первый взгляд там все сильно лучше. Вот только разве что на первый», — он усмехнулся. «Суворов, конечно, создает армию, вот только по большей части он делает все так, чтобы даже самый глупый из курсантов понял, что именно князю он обязан своим положением, а не империи». «Вот как», — Алексей покачал головой. «Что ж, это было ожидаемо. Но ничего страшного. В случае чего Суворов покинет этот мир и даже сам не поймет, как это случилось». Император хмыкнул. «Ладно, держи меня в курсе всего, что будет происходить в обоих лагерях. А пока свободен, можешь отдохнуть». «Благодарю, государь». Григорий глубоко поклонился и покинул императорский кабинет. А Алексей направился в сад. Нужно было посоветоваться с женой насчет пары его задумок. Летняя резиденция императора. Столовая. Закончив с обедом, я направился к столу, за которым сидели другие кураторы, и вручил полковнику артефакт, поблагодарив его за то, что дал мне попользоваться. Вот только долго поговорить мы не смогли. В конце столовой, там, где сидели мои курсанты, началась какая-то потасовка, и судя по тому, с каким лицом встал Тихон, кому-то сейчас станет очень и очень плохо. Пришлось идти туда. Да и Рыбин присоединился ко мне вместе с тем куратором, чья группа обедала рядом. «Что произошло?» Я вопросительно глянул на Тихона, и тот указал на парочку курсантов не из моего отряда. «Эти двое, юный господин, позволили себе сквернословить про ваш род!» В голосе дворецкого лязгнула сталь. А Иван с Виктором вступились, и в итоге их обозвали подстилками безбожника. «Но это не все. Там была фраза, касаемо вашей матери. Повторять не буду, у меня язык не повернется такое сказать». «Вот как?» Я удивленно глянул на эту парочку, на которых указал дворецкий. «Может, у вас хватит смелости сказать мне в лицо то, что вы говорили про мою мать, м?» «Твоя мать идиотка, которая легла под безбожника!» С ухмылкой сказал один из них, но дальше эта тварь не успела продолжить свою речь, так как я мгновенно оказался рядом с ним, и мой меч, с которым я не расставался, уперся ему в кадык. «Давай, скажи еще пару слов, ублюдок, и тогда ты не дойдешь до арены». Моя улыбка превратилась в оскал, и ярость захлестнула мой разум. «Княжич, не надо!» Полковник положил мне руку на плечо, но я тут же скинул ее и, не убирая меч, развернулся. «Я требую сатисфакции, Рыбин». Я смотрел ему прямо в глаза. «Такое спускать я не намерен». «Да первой крови...» Понимая, что я не сдамся, он попытался минимизировать ущерб. «Нет». Я отрицательно покачал головой. «Пока один из нас не попросит пощады». «Хорошо». Он тяжело вздохнул. «Пошли на полигон, раз обед оказался испорченным». При этом он так посмотрел на того идиота, что я понял, после дуэли его вышвырнут отсюда. Хотя нет, вынесут. Так как у него просто не будет возможности попросить пощады. Не будет. Глава 9. Пришло время раздавать долги. Вместо того, чтобы пойти на полигон, полковник отвел нас в сторону. Оказывается, тут была и настоящая дуэльная арена, так что не придется ломать этому ублюдку руки и ноги на виду у всех. «Распутин, я тебе обещаю, этот идиот вылетит отсюда, только прошу, не убивай его». Рыбин догнал меня и заговорил почти что шепотом. «Император тебе этого не простит. Да и зачем тебе нужны эти проблемы?» «Не беспокойтесь, полковник, убивать я его не стану». Я покачал головой. «Моя задача — показать всем, кто тут собрался, что нельзя оскорбить аристократа и уйти целым и невредимым. Никогда этого не будет, и тут не имеет значения, какая у этого аристократа фамилия». Я усмехнулся. «Хотя нет, все же имеет. Потому что, будь на моем месте кто-то из Суворовых, он бы был уже трупом, и никакой император не помешал бы этому». Рыбин ничего не сказал. Но, судя по его взгляду, он задумался, крепко задумался. Пусть думает, а потом донесет до всех, что нужно следить за своими языками. Добравшись до дуэльной арены, я скинул себе китель и, оставшись в одной рубашке, вошел на арену. Этот мудак, чье имя я даже не удосужился узнать, последовал за мной, и через несколько секунд купол за нами закрылся, а я мысленно усмехнулся. «Хана тебе, парень. Сейчас ты у меня тут кровью харкать будешь». Дождавшись, когда Рыбин даст сигнал о начале боя, я выхватил свой меч и, рванув вперед, проткнул ему подбородок. Причем сделал это аккуратно, только для того, чтобы ублюдок лишился языка, а значит и пощады попросить он не сможет. Плюясь кровью, урод все же пошел вперед, а на его ладонях разгорелось пламя, но когда он созрел для атаки, меня на том месте уже не было, и огнешары просто оплавили песок. Я же вышел у него за спиной из тени и точечным ударом отправил его на землю, после чего демонстративно отошел в сторону и стал ждать, пока он встанет. «Давай, давай, в столовой же ты был смелым мальчиком, а тут, видимо, язык прикусил». Усмехнувшись, я покачал головой. «Не знаю, кто тебя надоумил это сделать, парень, но идея была максимально идиотской, и сейчас ты поймешь, почему». Мой противник с трудом, но все же поднялся на ноги, вот только долго простоять у него не получилось. Когда тебе крошат коленную чашечку, ноги сами по себе сгибаются. Так что он повторно отправился на песок, только на этот раз уже окончательно, так как встать он уже не мог. «Распутин победил!» Видимо, переживая, что я все же убью ублюдка, Рыбин выбежал на арену. «Уносите этого урода в лазарет, пусть лекари поправят его здоровье, после чего под конвоем ко мне в кабинет». Полковник глянул на меня недовольным взглядом, но я лишь пожал плечами, мол, не убил же. «А ты, княжич, свободен. Бери свою группу и продолжайте тренировки». Он покачал головой. «Надеюсь, сегодня больше никаких сюрпризов тут не будет, иначе я посидею». «А это не от меня зависит, господин полковник». Я усмехнулся. «Пусть ваши люди лучше следят за своими воспитанниками, и тогда у всех будет все хорошо, даю слово». «Иди уже, дуэлянт, с такими, как ты, никаких демонов не надо». Рыбин тяжело вздохнул и, развернувшись, покинул арену. Я же направился к своему отряду, что стоял чуть в стороне под присмотром Тихона. «Поздравляю с победой, юный господин». Дворецкий глубоко поклонился и шепотом добавил. «Ваш дед был бы рад увидеть, как вы защищаете честь рода и вашей покойной матери». «Пустяки». Я покачал головой. «Наверняка идиота кто-то подговорил. Не иначе обещали наверняка безопасность, приличную сумму денег, ну или чем там еще можно заинтересовать таких, как он. Вот только в результате ничего этого у него не будет. Есть у меня стойкое ощущение, что как только этот парень выйдет за пределы лагеря, он труп». «Может и так, господин, но его никто не заставлял открывать свой грязный рот», — жестко сказал Тихон. «Все, что будет дальше, будет исключительно по его глупости». «Ладно, пошли дальше. Тренировки никто не отменял». Я с улыбкой глянул на свой отряд. «Чего встали? Бегом на полигон, солнце еще высоко». Получив в ответ слитный тяжелый вздох, я удовлетворенно кивнул. «Значит, работает система Дориана, работает». Первый день они бы спорили со мной, а сейчас понимают, что лучше не тратить силы впустую, так как каждая капля силы — это дополнительная минута на полигоне. Наблюдая за тем, как отряд пошел в сторону нашей площадки, я мысленно обратился к своим котам. «Усатые, для вас дело есть. Нужно прошвырнуться по территории и посмотреть, чем будут заниматься кураторы. А еще лучше послушать их разговоры, так как у меня стойкое ощущение, что один из них замешан в этом происшествии. Вы все поняли?» «Да, хозяин!» В унисон ответили эти проказники, и я почувствовал, как источник потерял немного силы. Значит, они уже взялись за дело. Посмотрим, окажусь ли я прав в своих суждениях или нет. Пока же стоит придумать очередное упражнение для будущих защитников. А то некоторые из них уже начали улыбаться, что совсем ни в какие ворота не лезет. Какой я к демонам куратор, если у моих подопечных хватает сил на эмоции? Полчаса спустя. Комната в казарме. «Не получилось, господин». Мужчина недовольно цокнул. «Распутин оказался умнее, чем я думал. Не стал убивать нашу приманку, а по всем правилам вызвал на дуэль, где и победил. Так что теперь он в глазах курсантов герой, да и многие кураторы так о нем думают». «Плохо, Женя. Плохо». Собеседник хмыкнул. «И что нам с тобой делать дальше? Приказ ты не выполнил, агента своего слил. А теперь еще и Рыбин наверняка будет к тебе присматриваться, так что на территории резиденции у тебя руки связаны теперь». «Есть один вариант, господин». Евгений усмехнулся. «Скоро нам придется выйти в аномалию на территорию, а там многое может произойти». «Хм, эта мысль мне нравится». Собеседник довольно расхохотался. «Хорошо, Женя, дам тебе еще время, но смотри, не подведи меня». «Не подведу, господин. Обещаю». Голос мужчины стал серьезным. «А теперь прошу прощения, мне нужно вернуться к работе». Закончив разговор, мужчина засунул ведон в карман и вышел из комнаты, а черный, что все это время за ним наблюдал, довольно фыркнул. Хозяин, как всегда, был прав. Эх, жаль, что нельзя убить этого человека прямо сейчас. А ведь хочется, сильно хочется. Но нужно возвращаться к хозяину, доложить о том, что удалось узнать. Кот еще раз окинул комнату взглядом желтых глаз и растворился в тени. Тренировка была в самом разгаре, когда ко мне вернулись фамильяры. Причем белый выглядел не очень довольным, а вот черный, наоборот, чуть ли не светился. Усатые юркнули в источник, и я тут же услышал в голове голос черного. «Ты был прав, хозяин. Это один из кураторов. Он с кем-то по видофону говорил, рассказывал, что ничего не получилось, а потом обещал убить тебя в аномалии, мол, там никто ничего не поймет». Черный недовольно фыркнул. «Жаль, ты мне запретил убивать тех, кто этого достойны. Моих когтей хватило бы, чтобы забрать его жизнь». «Не сомневаюсь», — задумчиво ответил я. «Но пока убивать его не надо, тем более тут. Убийства в таком месте будут расследовать и обязательно доберутся до правды, а оно нам надо?» «А вот аномалия в этом плане и правда хорошо подходит. Теперь осталось придумать, как это сделать. Объявляю тебе благодарность, усатый. Молодец, справился с заданием на все 100». Я мысленно улыбнулся, а черный довольно замурчал. Коты остаются котами, даже если они не совсем настоящие. Неделю спустя. «Ну что, все готовы?» Я внимательно посмотрел на свой отряд. «Учтите, аномалия — это не тренировки, тут все будет по-настоящему. Так что, если поймете, что не вытянете, лучше сразу скажите, и мы оставим вас тут». «Все хорошо, княжич, мы не боимся», — с достоинством ответил Иван. «Можешь не сомневаться, куратор, мы тебя не опозорим». «И правда, юный господин, за последнюю неделю молодые люди неплохо так прибавили в уровне и умениях». Тихон улыбнулся. «Так что, думаю, они и правда справятся, нужно просто в них верить». «Посмотрим», — я покачал головой. «Ладно, вот и наш грузовик. Сейчас все по очереди грузятся и до аномалии стараются не шуметь, я понятно объясняю». «Так точно, княжич!» Уже привычно мне хором ответил отряд. А дальше они быстренько загрузились в кузов грузовика, где их уже ждали мои бойцы, а мы с Тихоном сели рядом с Димой, который сегодня был в роли водителя, впрочем, как и всегда. До аномалии ехать было всего ничего, 1,5 часа по ровной дороге. Поэтому, прикрыв глаза, я решил немного поработать со своим источником. И так увлекся этим делом, что вышел в реальный мир только тогда, когда мы уже остановились. «Да, а раньше я куда лучше чувствовал время в таком состоянии. Видимо, сказывается низкий уровень силы». Наш грузовик встретил лично полковник, а в стороне уже были припаркованы другие грузовики количеством в 5 штук. Хорошо, что я заранее озаботился тем, чтобы узнать порядок прохождения аномалии, и знал, что нужный мне куратор приедет как раз, когда мы закончим свой поход, поэтому не сильно переживал по этому поводу. «Ну что, княжич?» «Твои бойцы готовы к прохождению сегодняшнего испытания?» Рыбин внимательно глянул на мой отряд, который спокойно выгружался из грузовика. «А то с первым отрядом неувязочка получилась. Несколько курсантов чуть не погибли по собственной глупости. Пришлось выводить их из аномалии в срочном порядке». «Не волнуйтесь, полковник, мои не оплошают». Я покачал головой. «Какая у нас задача?» «Все просто. Зайти и выйти через 2 часа, и чем больше ядер у вас будет, тем лучше». Рыбин улыбнулся. «Сильных демонов тут нет, только мелкая шелупонь. Так что, думаю, ты справишься с заданием, тем более с твоим опытом». «Мы можем идти?» Я кивнул в сторону аномалии, от которой, кстати, довольно слабенько несло хаосом. Полковник кивнул, и, подав знак своему отряду, я первым шагнул на проклятое пятно на теле Империи и, вдохнув полной грудью этот воздух, довольно улыбнулся. «Да, в такие моменты всегда вспоминаешь, кем ты на самом деле являешься. Натуру не спрятать, как бы ты ни старался». «Пошли, пошли!» Я развернулся и увидел, как отряд замер на самом краю аномалии. Все же перебороть себя в первый раз всегда трудно. «Сегодня кто-то из вас убьет своего первого демона. А может, даже не одного, так что запомните этот день. Потому что очень скоро вам все это сильно надоест, и вы будете относиться к убийству тварей просто как к неприятной работе». Я усмехнулся. «Вроде все сказал. А, и самое главное. Сильно далеко от меня и моих людей не отходите. Аномалия пусть и маленькая, но и она может преподнести свои сюрпризы». Курсанты молча кивнули, после чего мы пошли вглубь аномалии. И я искренне надеялся, что не придется проходить ее насквозь. Тут, конечно, всего 1,5 километра, но все равно хочется как можно быстрее добраться до цели. С первой стаей бесов мы столкнулись где-то через 10 минут. 6 особей что-то искали в куче сгнивших бревен. Но, заметив нас, рогатые тут же утробно зарычали и кинулись в атаку. Да, никак не могу привыкнуть к тому, что тут демонами называют вот этих убогих. Да настоящий демон с мозгами хрен бы так поступил. А эти ничего, прут вперед и не сильно переживают. Хотя нас тут почти 40 человек, и шансов у них никаких. Кивнув Тихону, я отошел назад, как и остальные дружинники рода. А курсанты, взвинченные за эту неделю по максимуму, приступили к делу. Первой в бой вступила Аня. Эта девочка обладала магией воздуха, и несколько сильных потоков ветра с разных сторон немного притормозили бесов, после чего Ломов метнул цепную молнию. Вот только в отличие от воздуха электричество сработало так себе. Твари словно не заметили атаки Виктора, и пришлось подключаться уже Ивану. Здоровяк за эту неделю подобрал себе еще 3 дружков. Размерами чуть меньше, чем он, и, выйдя вперед, встретил бесов честной сталью. Одного они насадили на копья, другому Иван размажил башку, а третий получил клинком в грудь, и бесов резко стало в 2 раза меньше. Хм, неплохо для первого раза. Совсем неплохо. Хотя по уму их можно было прикончить всех, не особо стараясь. Дальше уже подключились остальные члены отряда. Они буквально забили тварей всей толпой. Вот только почти мгновенно половина отряда отвалилась, так как не у всех оказался крепкий желудок. Так, а вот и претенденты на вырезание ядер. Закрепим, так сказать, результат. Так, все, кто оказался слаб желудком, берем в руки ножи и приступаем к разделке тварей. Я коротко хохотнул. Давайте, ребята, я в вас верю, не подведите меня и ваш отряд. В ответ я получил приглушенные проклятия, но за 10 дней тренировок мне удалось вбить в их головы один простой факт. А именно, что они обязаны подчиняться моим приказам. Так что через «не хочу» они все же сделали это. «Молодцы!» — я довольно кивнул. «А теперь пошли дальше. 6 демонов хорошо, но мало. Ядер много не бывает». 2 часа спустя. 48 ядер?» — удивленно произнес полковник, пересчитывая наш улов. «Ну что я могу сказать, княжич? Твоя группа пока что лидирует, но, как ты сам понимаешь, еще не вечер. Вот пройдут все, тогда и поймем, кто победил». «Да без проблем», — я пожал плечами. «Кстати, а нельзя ли мне самому походить по аномалии? А то с отрядом это немного не то, хочется в одиночку с тварями встретиться». «В принципе, ничего против не имею», — Рыбин кивнул. «Вот только смотри, другому отряду не мешать, все должно пройти честно». «Да не сильно мне это и надо». Я усмехнулся. «Очень сомневаюсь, что у кого-то получится перебить наш результат». «Ладно, иди уже». Полковник махнул рукой. «Некогда мне с тобой лясы точить». Я улыбнулся и быстрым шагом вернулся в аномалию. Благо, с Тихоном я все обсудил, понятное дело, что не рассказал дворецкому о том, что собираюсь сделать. «Много знаний, много печали», как говорил один мудрец. Пройдя 200 метров, я присел за чудом уцелевший ствол дерева и мысленно обратился к фамильярам. «Найдите мне этого ублюдка и как можно быстрее». «Будет сделано, хозяин». 2 фигуры тут же растворились в тенях, а я стал ждать, когда они вернутся с результатом, благо аномалия и правда была не сильно большая. Если бы не холмы и уцелевшие деревья, можно было бы стоять на одной стороне и наблюдать за тем, что происходит на другой. Самое интересное, что я не чувствовал средоточия этой аномалии. Хотя, по идее, такое невозможно, разве что кто-то целенаправленно принес сюда небольшое зерно хаоса, но это каким отбитым на всю голову нужно быть, чтобы самому по факту открыть рогатым дверь. Хорошо, хоть хаоса тут и впрямь было не сильно много, поэтому местная фауна состояла исключительно из бесов, ну и, может, парочка демонов где-то завалялась, вот и все. «Мы нашли его, хозяин». Коты вернулись быстро. «Он недалеко, вместе с отрядом». «Показывайте дорогу». Я встал и довольно улыбнулся. «Время отдать долг». Нужный мне человек и впрямь оказался не сильно далеко. Всего лишь в 400 метрах от того места, где я сидел. Правда, его отряд был в глубоком овраге. Видимо, именно поэтому я не слышал звуков боя. «Кто?» Я мысленно обратился к черному, и тот указал лапой на чернявого мужика, что замер на краю оврага и с интересом наблюдал за тем, как его курсанты убивают бесов. Справлялись они так себе. У парочки уже были ранения, но куратор не спешил вмешиваться, а я думал, что мне с ним делать. Взять его в плен тут, чтобы расспросить, не получится. Слишком много свидетелей, а значит, по сути, остается только один вариант, а именно смерть этого человека. И кажется, я только что придумал, как это сделать так, чтобы никто ничего не понял. Черный, белый, нужно поработать. Моя ухмылка превратилась в кровожадный оскал. Помните, как вы мне лордов хаоса подводили? Нужно сделать то же самое, вот только бесы должны выбрать этого урода в качестве цели. Так он их убьет, хозяин! С сомнением сказал черный. Может, мне самому его убить? Не надо. Я знаю, как сделать так, чтобы бесы справились. Я усмехнулся. Начинайте. Глава 10. А жизнь-то налаживается. Наблюдая за тем, как коты аккуратно выводят бесов на куратора, я держал наготове нужное заклинание. И когда парочка рогатых тварей оказались вплотную к нему, пустил в дело свою заготовку. Небольшая тень, крошечная, я бы даже сказал, попала в цель, и куратор на секунду прикрыл глаза, но этой секунды хватило. Один из бесов махнул когтистой лапой и располосовал мужика от пупка до горла. Каким бы ты сильным магом ни был, с такими ранениями выжить почти нереально. Вот и куратор издал слабый хрип и рухнул на землю. Ну, вот и все. Один вопрос закрыт. Жаль, конечно, допросить не получится, но зато я убрал того, кто хотел меня убить, а это дорогого стоит. Правда, теперь придется немного импровизировать. Курсанты мертвеца ничего лучше не придумали, чем начать паниковать, и мне пришлось вмешаться. Рывком переместившись вплотную к бесам, я несколькими ударами прикончил оставшихся тварей и, развернувшись к курсантам, покачал головой. «Чего встали, бараны? У вас куратора убили, а вы вместо того, чтобы прикончить тварей, начали орать друг на друга». Я усмехнулся. «Тоже мне, будущие защитники, мать вашу за ногу! А ну, быстро подняли оружие, и тело куратора не забудьте прихватить!» Покачав головой, я взял нож в руки и начал вырезать ядра из тел бесов. И, закончив с этой процедурой, я повел группу мертвеца на выход, и через 10 минут мы уже вышли с территории аномалии, где нас встретил полковник. Заметив тело куратора, он глухо выругался, после чего отозвал меня в сторону. «Что произошло?» «Не просто же так ты вышел с чужой группой». Рыбин уставился на меня тяжелым взглядом. Охотился недалеко от них, услышал крики, а когда добрался, то увидел уже труп, ну и группу курсантов, которые не знали, что делать дальше. Вот и пришлось решить проблему, а потом вывести этих дурачков с территории аномалии. Я пожал плечами. Его бес прикончил. Вот только как тварь смогла добраться до него, очень хороший вопрос. Все же, насколько я понимаю, покойный был магистром, не меньше. «Был». Недовольно ответил Рыбин. «А теперь нас тут такая свистопляска ждет, Распутин, что всем тошно станет. Или ты думаешь, что магистры у нас на каждом углу сидят, ждут, когда их на службу привлекут? Нет, княжич, магистр — это 10 лет тренировок, куча денег и других ресурсов. И теперь мне придется отвечать, как такое могло произойти, особенно в этой аномалии. Так что делаем так, Распутин». «Сегодня мы возвращаемся обратно в резиденцию, после чего ты со своими людьми возвращаешься домой. С этой проблемой я разберусь сам, а ты тут будешь лишним, да и тайная стража не любит твой род и клан, сам знаешь». Полковник хмыкнул и стал ждать моего ответа. Я же задумался. С одной стороны, вернуться домой дня на три было бы неплохо. Вот только что делать с отрядом? Если дать им хотя бы несколько дней выходных, то все мои труды пойдут коту под хвост, так что я отрицательно покачал головой. «Нет, господин полковник, никуда я не поеду. Мои ребята продолжат свои тренировки. Тем более, что, как я понимаю, сегодня мы все же оказались лучшими, ведь так?» Я усмехнулся. «Так, так», — ворчливо ответил Рыбин. «Ладно, воля твоя, Распутин. Вот только готовься к тому, что следователи тайной стражи будут тебя допрашивать, и тут я уже ничего не смогу сделать». «Не переживайте, как-нибудь разберусь». Я покачал головой. «Да и что они могут у меня спросить?» То, что я был в аномалии, ничего не значит. Есть 30 человек, которые увидели, что их куратор погиб от лап рогатой твари. С меня какой спрос? Эти найдут, не сомневайся. Как-то мрачно сказал полковник. Ты, видимо, просто никогда с ними не общался, парень. И знаешь, повезло, что не общался. Ладно, решение твое. Тогда забирай своих и возвращайся в резиденцию. Я кивнул и направился к своим, которые о чем-то тихо переговаривались между собой, то и дело бросая на меня любопытные взгляды. Хм, надо будет устроить им тренировку. Как-то слишком бодрыми они выглядят. Поехали. Я глянул на Тихона. Нам сегодня тут делать больше нечего. Дворецкий кивнул, и через несколько минут наш грузовик уже покатился в сторону дворца. Тот же день. Вечер. «Ну что, стоит ждать завтра псов?» Кураторы собрались в кабинете полковника и вопросительно смотрели на Рыбина. «Стоит!» — полковник кивнул. «Как бы мне не хотелось этого избежать, но смерть Евгения — все же громкое событие. Этот идиот как-никак был магистром». Полковник поморщился. «Вот только сдох как идиот, от руки мелкого демона. Ну да уже ничего не сделаешь, так что завтра можете не выводить курсантов на тренировку. Все равно с самого утра нас тут будут трясти, причем всех». «Да, не повезло», — один из кураторов усмехнулся. «А больше всего не повезло, пожалуй, Распутину. Люди Разумовского будут допрашивать его с особым пристрастием». «Это да», — полковник кивнул. «Я даже предлагал ему уехать, вот только парень отказался. Сказал, что будет тренировать и дальше свой отряд. Видимо, что-то хорошее пообещал император его деду, если тот согласился отпустить внука так далеко от Тобольска». «А вот это уже не наше дело», — тихо сказал один из мужчин. «Мы, конечно, обласканы вниманием со стороны государя, но нужно быть аккуратными со словами. Сами знаете, уши есть даже порой в самых неожиданных местах». Казармы. После возвращения мои курсанты пытались было подбить меня на внеочередной выходной. Вот только я быстро пресек на корню все разговорчики, и мы дружно отправились на полигон, где продолжили тренировки. Некоторые из ребят решили, что раз у них получилось убить беса, то им больше ничего знать и не надо. Но несколько спаррингов быстро доказали всю глубину их ошибки, и после этого начался уже сам учебный процесс. Надо сказать, что за эти 10 дней я втянулся, и мне даже начало нравиться учить этих парней и девушек благородному искусству убийства демонов. Но 4 часа прошли быстро, и мне пришлось отпустить всех по своим комнатам, да и мне нужен был отдых. Сегодня я планировал немного поработать со своими энергоканалами, а то Белый постоянно напоминал мне об этом, вот я и сдался в конце концов. Приняв быстрый душ, я прямо на полу нарисовал нужную фигуру и лег. «Давай, хвостатый, начинай свою работу», — я мысленно усмехнулся. «Надеюсь, у тебя все получится, иначе Черный тебе покоя не даст». «Не дам», — подтвердил Черный. Фамильяр тут же занял место чуть в стороне, и, судя по напряженной позе, он собирался наблюдать за ритуалом от начала и до конца. «Не доверяю я этому зануде, хозяин. Ты же сам знаешь, он вечно всех учит, а сам свои ошибки никогда не признает. Знаем, сталкивались». «Ну, не все так плохо», — я улыбнулся. «Ладно, Белый, пора начинать. Мне еще хочется нормально выспаться». Фамильяр недовольно фыркнул, после чего его глаза засветились ярким желтым светом, а я погрузился в сон, надеясь, что у него все получится. Час спустя. Пробуждение получилось так себе, если честно. Все мышцы болели так, словно я провел полноценную тяжелую тренировку на 4 часа, не меньше. «Белый, что ж ты, гад, не предупредил, что мне будет так хреново?» Приподнявшись на локтях, я посмотрел на фамильяра, который спокойно чистил свою шерсть. «Ты лучше скажи, получилось у тебя или нет, чего молчишь?» «Получилось», — немного недовольно ответил фамильяр. «Хотя могло бы получиться и лучше, если бы у тебя, хозяин, был бы прошлый уровень силы. А так, ну что, я сделал все, что мог. Следующий ритуал только тогда, когда ты вернешь свой уровень, раньше никак». «Ты лучше расскажи хозяину, как чуть не запорол ритуал», — зло произнес Черный. «А я говорил тебе, не надо лезть, куда не просят, но нет. Белый же у нас лучше всех разбирается в сложных ритуалах, да, зануда?» Судя по тому, как блеснули глаза Черного, еще немного, и он кинется в атаку на своего собрата. Так что мне пришлось вмешаться. Главное, что все получилось. Я улыбнулся и уже окончательно сел, после чего прислушался к своему организму. «Хм, не знаю, о чем там говорил Черный, но силы у меня явно прибавилось. Попробовав сделать легкую тень, я сделал это неожиданно легко. Теневой щит также быстро появился перед моим лицом, пусть и источник у меня и не вырос, но вот скорость выросла. Теперь я могу выдавать заклинания со скоростью магистра, что не могло не радовать. Иногда в бою решает именно скорость, а не сила». Более предметно я изучу изменения завтра, а сегодня пора спать». Погладив своих фамильяров и попросив не устраивать разборок, я завалился спать и уже через несколько минут погрузился в крепкий и спокойный сон. Следующее утро. Разбудил меня настойчивый стук в двери. Пришлось вставать и открывать дверь, за которой замер Тихон. «Доброе утро, юный господин», — невозмутимо произнес дворецкий. «Простите, что пришлось вас разбудить. Вот только на территории появилась тайная стража. Полковник попросил позвать вас. Видимо, у этих есть к вам вопросы». Тут в голосе Тихона появилось недовольство. Не любил он эту публику. «Дай мне 10 минут», — зевая, произнес я. «Нужно же хоть немного привести себя в порядок, хотя, в принципе, я могу выйти к этим и в одних трусах». Я улыбнулся. «Ну уж нет, не такие уж они важные, эти ищейки». Тихон усмехнулся. «Буду ждать вас на улице, господин, пока переговорю с дружинниками, а то знаю я этих. Сейчас возьмут в оборот наших бойцов, а потом попробуй пойми, что они там с ними сделали». «Хорошо», — я кивнул. «Я быстро, 10, максимум 15 минут». За 15 минут я не справился. Пришлось потратить на 5 минут больше, но на улицу я вышел свежим и готовым к тяжелому разговору, которого явно не миновать. Тихон с бойцами и правда ждал меня на улице. А вот чуть в стороне стояли двое мужчин в серых мундирах без погон, но зато с интересным значком на груди, оскаленной пастью не то волка, не то собаки, сделанным из серебра. Теперь понятно, почему их зовут псами, ну или гончими императора. И вот эта парочка тут же оживилась при виде меня, оказавшись рядом почти мгновенно. «Константин Валерьевич Распутин?» Монотонным голосом спросил один из них, и я кивнул, обратив внимание, что глаза у этого человека были странными. Чем-то они походили на глаза змеи. Смесок, что ли? Только потом я вспомнил, что в этом мире никогда не было змеелюдов. Поэтому тут не могут быть помеси этих двух рас. «Прекрасно», — ответил мне мужчина. «Именно вас мы и ждем. Пройдемте, княжич, нам есть о чем с вами поговорить». И вроде бы тон у него был дружелюбный, но почему-то я был уверен, что с этим человеком нужно держать ухо востро. У него одна цель — найти виноватого. И ему явно плевать, кто из присутствующих этим самым виноватым станет. «Идемте». Я пожал плечами. Мне скрывать нечего. Надо сказать, что комнату для допросов они себе выбрали хорошую. В подвале одной из казарм, где раньше, видимо, было что-то вроде тюрьмы. Стальные стулья, стальные двери и бетон. Вот и все, что тут было, хотя нет. И еще был стальной стол. Теперь точно все. Указав мне на стул, Змееглазый сел напротив меня, а его товарищ замер в дверях. И судя по тому, как он держал руки на поясе, у него там точно что-то было. И этот человек в любой момент был готов это что-то выхватить. Ну-ну. Прямо все по классике, вот только несмотря на то, что свой меч я оставил в комнате, даже без него я легко пройду сквозь них, судя по аурам, передо мной мастера не более. «Итак, молодой человек, что вы можете сказать о вашем конфликте с покойным Евгением Синицыным?» Голос Змееглазого был вкрадчив, ну, точно змей, по-другому и не скажешь. «Конфликт?» Я удивленно глянул на следователя. «О каком конфликте идет речь, любезный? Я даже не был знаком с этим человеком. Так, видел в столовой, как и остальных кураторов, вот и все, что я могу сказать о покойном». «Но ведь именно курсант из его отряда оскорбил вас прилюдно. Нисколько не смутился он. Разве это не так?» «Так, может, это по приказу куратора парень пошел на такое?» «Ну, может быть и так. Я согласно кивнул. Вот только я не могу быть уверен в этом, а делать выводы на предположениях – плохая затея». «Вот как, вот как». Ищейка покачал головой. «Что ж, а как вы тогда объясните, что оказались рядом с отрядом как раз в тот момент, когда куратор Евгений погиб от лап демонов? Скажете, что это совпадение?» «Именно оно и есть». Я кивнул. «Причем, если бы не крики курсантов, я бы вряд ли успел им помочь, и вместо одного трупа мы бы получили 31. Или я должен был именно так и поступить?» С иронией спросил я у него, но следователь оказался кремень и, не моргнув и глазом, продолжил свой допрос. Причем очень часто вопросы были одни и те же, просто заданные по-другому. Вот только он все равно получал от меня одни и те же ответы. И в какой-то момент ему это надоело, и Ищейка решил применить последний довод. Ментальную атаку я почувствовал сразу же, и за моей спиной тут же появилась небольшая тень. «Не стоит этого делать, любезный. Копаться в моих мозгах вы не имеете права, о чем нам обоим прекрасно известно. Я издевательски улыбнулся. «А если вы продолжите свои попытки, то ваша служба лишится, несомненно, хорошего сотрудника по причине скорой кончины». «Вы мне угрожаете, княжич?» Спокойно спросил следователь, вот только на этот раз он все же показал кусочек своих эмоций, так как в его глазах мелькнула тень удивления. «Ни в коем случае», — я покачал головой. «Просто предупреждаю, ничего более». «Ну так что, мы договорились, любезный?» «Договорились». Кивнул Ищейка. «Вы пока свободны, княжич. Если у нас появятся еще вопросы, мы обязательно вас пригласим, так как с сегодняшнего дня мы приписаны к этой базе. Всего хорошего, княжич. Всего хорошего». Я улыбнулся этим добрым ребятам на прощание и, выйдя на свежий воздух, вдохнул полной грудью. И чего так сильно переживал полковник, милейшими ребятами оказались эти ищейки из тайной стражи. Я-то думал, что меня тут начнут пытать, давить на то, что я внук предателя и все такое. А тут все было вежливо и красиво, ну, за исключением ментальной атаки. Тут, конечно, змееглазый дал маху. Так что максимальный балл я никак не могу им поставить. «Что думаешь?» Когда Распутин покинул подвал, старший дознаватель Егоров повернулся к своему товарищу. «Это он или не он?» «Сложно сказать». Второй дознаватель пожал плечами. На вопросы он отвечал спокойно, хотя было видно, что его начинает злить тот факт, что ты постоянно одно и то же спрашиваешь. «Странно, конечно, что он твою атаку выдержал, но чего только на белом свете не бывает, поэтому это меня не сильно напрягает». А вот меня напрягает тот факт, что парень вел себя на допросе так, словно его каждый день на такие мероприятия приглашают. Егоров покачал головой. «Нет, я, конечно, понимаю, что его дед — легенда, но вряд ли старик учил внука, как правильно отвечать на вопросы и как вести себя в присутствии дознавателей». «Может, и учил». Второй дознаватель усмехнулся. «Распутин — человек старой закалки, а значит, и внука мог воспитать себе под стать». «Ладно, зовем следующего». «Хотя мне кажется, что нет тут ничего такого. Просто этот идиот сам подставился под когти демона, вот и вся тайна». Егоров тяжело вздохнул. В отличие от своего товарища, он знал, что с мертвым куратором не все так просто. Поэтому в случайную смерть не верил. Да и князь Разумовский дал ему четкий приказ разобраться в этом вопросе как можно быстрее и выдать ему результат. Поэтому старший дознаватель будет копать, пока не доберется до правды». И, как ни крути, но идеальный кандидат под это дело – молодой Распутин. Так что придется применить к нему парочку не совсем законных методов. Главное, чтобы все прошло как надо. Если он ошибся, то его ждет тюрьма. А может, что-то и похуже. Глава 11. Поездка домой. Москва. Императорский дворец. Добрый день, отец. Виктория вошла в кабинет императора, быстро чмокнула его в щеку и села в свободное кресло. «Ты хотел меня видеть?» «Здравствуй, дочь!» Алексей кивнул, по-доброму улыбнувшись. «Слышал от матери, что ты сильно жалела о том, что тебе не удалось побывать в польской аномалии, это так?» «Сам знаешь, что да». Девушка недовольно покачала головой. «Столкнуться с новым врагом, еще не изученным, что может быть лучше для защитника?» «Но ты же знаешь, скольких мы потеряли?» Император хмыкнул. «Или ты думаешь, мы с матерью были бы рады, узнать, что с тобой что-то произошло?» «На твой век хватит битв, а это...» Алексей покачал головой. «Там была бойня, Виктория, настоящая бойня, и только благодаря удаче мы смогли победить». «Удача?» Виктория внимательно посмотрела на отца. «Насколько мне известно, у этой удачи есть конкретное имя. Отец, можно вопрос?» «Спрашивай». Уже догадываясь, о чем пойдет речь, император кивнул. «Почему ты не хочешь вернуть Распутиных обратно ко двору? Они служили нашему роду верой и правдой, в отличие от этих». Девушка поморщилась, вспомнив слащавое лицо Разумовского-младшего, который не упускал возможности надоесть ей в очередной раз. «Да и Разумовский слишком много власти начал брать. Такими темпами это не ты будешь ему указывать, а он тебе». «Владимир Распутин слишком сложный человек, дочь». Алексей усмехнулся. «Думаешь, я не хотел бы, чтобы он вернулся ко двору?» «Ошибаешься. Очень хотел бы. Вот только стоит мне его вернуть, как старика разорвут на части». Император сжал кулаки. «Да, Распутин грант, но он не бессмертен. А врагов у него больше, чем даже у меня. Поэтому мне пришлось отослать его из столицы, лишь бы мой наставник выжил». Однако не переживай, рано или поздно этот род вернется обратно к нам и будет вновь помогать Романовым править. И раз уж пошла речь о Распутинах, как ты смог...